Эти двое делегатов должны были оказаться, очевидно, самыми ярыми противниками арктической кампании. Северный полюс является их собственностью, он принадлежит Англии с доисторических времен. Сам Господь Бог вверил англичанам ось вращения Земли, и они не допустят перехода ее в чужие руки. Следует также заметить, что хотя Франция не сочла нужным послать представителя, ни официального, ни неофициального, все же некий французский инженер отправился в Америку, якобы желая из чистой любознательности последить за этим интереснейшим делом. Он появится в свое время. Представители государств Северной Европы прибыли в Балтимору на разных пароходах, как и следовало людям, которые не хотели воздействовать друг на друга. Они были соперниками. Каждый из них вез с собой средства, необходимые для будущего сражения. Заметим, кстати, что они были далеко не одинаково вооружены. Один располагал суммой меньше миллиона, другой суммой, превышающей эту цифру. И, по правде сказать, за кусок земли, до которого почти невозможно добраться, не стоило платить слишком дорого. Лучше других был снабжен английский делегат. Соединенное Королевство открыло ему значительный кредит. Благодаря полученным средствам майор Донеллан мог без особого труда победить шведского, датского и русского соперников. Справиться с Америкой – это дело другое. Нанести поражение долларом не так-то просто. Таинственная компания, вероятно, имела в своем распоряжении значительные суммы. Главная схватка, скорее всего, произойдет между Соединенными Штатами и Великобританией. Оружием в ней, наверное, будут миллионы. С приездом европейских делегатов общественное мнение встревожилось еще больше. Газеты были полны удивительнейших россказней. По поводу продажи с аукциона Северного полюса ходили самые странные предположения. Что с ним собирались делать? И какую пользу можно из него извлечь? Разве что подновить льдом глетчеры старого и нового света. Парижская газета «Фигаро» придерживалась именно такого мнения. Но ведь для этого сначала надо перейти в 84-ю параллель. Тем временем делегаты, избегавшие друг друга во время переезда через океан, теперь, высадившись в Балтиморе, начали сближаться. И вот по каким причинам. Прежде всего, каждый из них тайком от остальных пытался завязать отношения с арктической промышленной компанией. Все они хотели получить различные сведения, чтобы использовать их при удобном случае. Хотели узнать, каковы были тайные пружины этого дела и какую прибыль надеялась из него извлечь компания. Но до сих пор никак не удавалось разыскать ее отделение в Балтиморе, ни конторы, ни служащих. За справками предлагалось обращаться к Уильяму Форстеру на Хай-стрит. Но не похоже было, чтобы почтенный владелец складов для трески знал об этом деле больше, чем простой портовый грузчик. Здесь делегатам не удалось ничего разузнать. Им оставалось довольствоваться нелепыми предположениями, которые плодила молва. Неужели в секреты компании не удастся проникнуть до тех пор, пока она сама не обнародует их? Все терялись в догадках. А компания, по-видимому, собиралась нарушить свое молчание лишь после того, как сделка будет совершена. Вот потому-то делегаты стали сначала прощупывать намерения друг друга, затем встречаться и, наконец, вступили в тесное общение, быть может, не без задней мысли, заключить союз против общего врага, то есть против американской компании. Однажды, вечером 22 ноября, они устроили нечто вроде совещания в гостинице Уолсли, в комнатах, которые занимали майор Донеллан и его секретарь Дин Тудринг. По правде сказать, полковник Борис Карков, бывший, как уже говорилось, тонким дипломатом, положил немало усилий на то, чтобы делегаты перешли, наконец, к совместным действиям. Разговор сразу же зашел о тех коммерческих и промышленных выгодах, которые компания предполагала извлечь из покупки арктических областей. Профессор Ян Харальд спросил, не удалось ли его коллегам разузнать что-нибудь на этот счет. Один за другим все признались, что они делали попытки подобраться к Уильяму Форстеру, у которого, судя по объявлению, следовало наводить справки. «Однако у меня ничего не вышло», — сказал Эрик Бальденак. «И я ничего не добился», — заметил Якоб Янсен. «А я», — заявил Дин Тудринг, — «придя от имени майора Донеллана в склад на Хай-стрит, застал там какого-то толстяка во фраке и в цилиндре, занавешенного от подбородка до сапог белым передником. Когда я стал его расспрашивать об этом деле, он мне ответил, что «Южная звезда» как раз прибыла из Ньюфаундленда с полным грузом и что он может устроить мне изрядную партию свежей трески в счет торгового дома «Ардринель и компания». «Вот-вот», — как всегда скептически заговорил бывший советник по делам Голландской Индии, «лучше уж покупать треску, чем топить деньги в Ледовитом океане». «Дело вовсе не в этом», — произнес майор Доналлан обычным своим резким и высокомерным тоном. «Речь идет не о партии трески, а о полярном колпачке, который Америке хочется так нахлобучить на себя», — смеясь прибавил Дин Тудринг. «Кончится это для нее простудой», — сострил полковник Карков. «Дело вовсе не в этом», — снова начал майор Доналлан. «И я не понимаю, какое отношение возможная простуда может иметь к нашему совещанию. Очевидно, по той или иной причине Америка, представленная здесь арктической промышленной компанией, прошу обратить внимание на слово «промышленный», хочет купить около полюса площадь в 407 тысяч квадратных миль. Площадь, ограниченную в данное время, прошу обратить внимание на слова «в данное время», 84-й параллелью северной широты. «Нам все это известно, майор Доналлан», — заявил Ян Харальд. «Но нам неизвестно, каким же образом вышеуказанная компания собирается эксплуатировать эти территории, если это территории, или моря, если это моря, эксплуатировать их в промышленном отношении». «Дело вовсе не в этом», — в третий раз заговорил майор Доналлан. «Некое государство желает приобрести за деньги часть земного шара, которая по своему географическому положению должна принадлежать Англии». «России», — сказал полковник Карков. «Голландии», — сказал Якоб Янсен. «Скандинавии», — сказал Ян Харальд. «Дании», — сказал Эрик Бальденак. Пятеро делегатов ощетинились, и разговор грозил перейти в ссору, но тут вмешался Дин Тудринг. «Постойте», — сказал он примиряющим тоном. «Дело вовсе не в этом, как любит говорить мой начальник майор Доналлан. Поскольку уже решено, что околополярные области будут пущены в продажу, они неизбежно станут собственностью того из государств, вами представленных, которое на этом аукционе предложит за них больше всех. Поэтому раз Скандинавия, Россия, Дания, Голландия и Англия открыли своим посланцам кредиты, не лучше ли образовать синдикат? Это даст нам возможность располагать такой значительной суммой, что американская компания окажется не под силу с нами бороться». Делегаты переглянулись. Дин Тудринг, пожалуй, нашел хороший способ уладить дело. «Синдикат. Нынче без этого не обойтись. Хочется дышать, есть, пить, спать. На все синдикат. Это слово теперь в моде и в политическом, и в деловом мире. Однако еще требовалось кое-что уточнить, вернее объяснить, и Якоб Янсен отлично выразил чувства своих коллег, спросив: «Ну, а дальше?» «Именно. Что же будет после того, как синдикат осуществит покупку?» «Но мне кажется, что Англия», — резко начал майор Доналлан, «и Россия», — сказал полковник, грозно нахмурив брови, «и Голландия», — проговорил советник. «Раз Бог даровал Данию датчанам», — заметил Эрик Бальденак. «Простите», — вскричал Дин Тудринг, «есть только одна страна, которую ее обитателям даровал Бог. Это Шотландия». «А почему?» — спросил шведский делегат. Все, кроме майора Доналлана, расхохотались, и спор, который грозил окончиться довольно плохо, был прекращен. Тут Дин Тудринг сказал: «Не будем ссориться. К чему? Лучше сразу образуем наш синдикат». «А дальше?» — спросил Ян Харальд. «А дальше, — сказал Дин Тудринг, — все пойдет проще простого. Купив полярные области, вы или оставляете их в нераздельном владении, или, возместив остальным справедливые убытки, передаете их одному из государств-соприобретателей. Ведь основная цель — окончательно устранить представителей Америки, будет уже достигнута». Это было разумное предложение, на ближайшее время, по крайней мере, потому что едва придет пора выбирать владельца для этой спорной и бесполезной недвижимости, делегаты не замедлят вцепиться друг другу в волосы, а известно, что они отнюдь не были лысы. Но все же, как проницательно заметил Дин Тудринг, Соединенные Штаты будут решительно отстранены. «Вот это, по-моему, благоразумно», — сказал Эрик Бальденак. «Ловко», — сказал полковник Карков. «Искусно», — сказал Ян Харальд. «Хитро», — сказал Якоб Янсен. «Совсем по-английски», — сказал майор Донеллан. Каждый вставил свое слово, тая в сердце надежду впоследствии надуть почтенных коллег. Следовательно, заговорил Борис Карков, предполагается, что, входя в синдикат, каждое государство полностью сохраняет за собой право поступить в дальнейшем по своему усмотрению. С этим все согласились. Оставалось только выяснить, какой кредит каждое государство отпустило своему делегату. Эти кредиты они сложат вместе, и, несомненно, общая сумма будет так значительна, что денежные возможности арктической промышленной компании не превысят ее. И Дин Тудринг задал вопрос о кредитах. Но тут случилось нечто неожиданное. Воцарилось мертвое молчание. Никто не хотел отвечать. Показать, что у тебя в кошельке? Вывернуть карманы в кассу синдиката? Признаться, до какой цифры ты можешь идти? К чему так спешить? А если в дальнейшем между членами нового синдиката возникнут раздоры? А если дело пойдет так, что придется бороться только за самого себя? А если дипломата Каркова оскорбят ухищрение Якоба Янсена, а того обидят происки Эрика Бальденака, которого приведут в раздражение хитрости Яна Харальда, а тот откажется мириться с высокомерными замашками майора Доннеллана, а последний нисколько не постесняется интриговать против каждого из коллег? Наконец, объявить свои кредиты значит раскрыть карты, а их, наоборот, нужно получше скрывать. В самом деле, ответить Дину Тудринку на его законный, но не скромный вопрос можно по-разному. Надо либо преувеличить свои кредиты, от чего может произойти великая неловкость, когда придется расплачиваться, либо преуменьшить свои средства куром на смех, чтобы просто ничего не вышло из этого предложения. Такая мысль возникла сначала у бывшего советника по делам Голландской Индии, который, следует напомнить, не принимал дело всерьез. И его коллеги сразу сообразили, что им лучше присоединиться к нему. «Я очень сожалею», — сказала его устами Голландия, «но для приобретения арктических владений я располагаю всего 50 риксдалерами». «А я только 35 рублями», — сказала Россия. «А я только 20 кронами», — сказала Скандинавия. «А я только 15 кронами», — сказала Дания. «Ну», — произнес майор Доннеллан, и в голосе его послышалась спесь, характерная для Великобритании, «значит, полярная область останется за нами, потому что Англия может вложить в это дело только 1,5 шиллинга». И этим ироническим заявлением окончилось совещание посланцев старушки Европы.